накинут бабушки платки. Сентябрь холодный на скамейке, а в лагерях без суеты братва прикинет телогрейки. Хлопочет, кружится листва, дождем смывает все, что было, а наши годы навсегда надежно зона схоронила. Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Метлою осень не прогнать, она пришла не в наказание, нам эта осень словно мать, с ней краткосрочное свидание. Оденет осень свой наряд из листьев желтых и багряных, и снова наш второй отряд от этой осени чуть пьяный, а листья будут так кружить, и мы, забыв про все на свете, потянем руки их ловить, как будто маленькие дети. Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Метлою осень не прогнать, она пришла не в наказание, нам эта осень словно мать, с ней краткосрочное свидание. Укутались в плащи, а где-то песни под гармошку. Остынет зона от жары, родные соберут картошку и на свиданку поспешат, не нарушая очередность, а мы их будем просто ждать, осознавая безысходность. Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Метлою осень не прогнать, она пришла не в наказание, нам эта осень словно мать, с ней краткосрочное свидание. Какая осень в лагерях кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Метлою осень не прогнать, она пришла не в наказание, нам эта осень словно мать, с ней краткосрочное свидание.